А он кричал, только очень тихо, и тотчас же замолкал, потому что при попытке подать голос чья-нибудь нога настигала жертву. А жертвой был кот, почти котенок, тощий, с вылезшей на боках шерстью, совсем плоский, лежал он на камнях и тяжело дышал. На облезлом животе пульсировала синяя кожа. Он смотрел снизу вверх гноящимися глазами, переводил взгляд с одного из ребят на другого и, не находя никакого сочувствия, устало закрывал глаза. Точно ему было стыдно за людей, которые добивали его. Людям тоже было стыдно. Они не смотрели друг на друга. Никто не хотел первым наброситься на жертву, хотя первому досталось бы больше. Даже тот, что нашел добычу, не хотел быть первым. Он, как и все, легал ногою кота, как только тот подавал голос. Казалось, если бы кот не орал, его бы и вовсе не тронули. Но я уже знал, что тронули бы. Нужно же что-то есть. Никто не хотел признавать, что участвует в таком деле. Стыд за себя, за ребят, оборачивался злостью на жертву. Я посмотрел через чье-то плечо в круг и встретился с молочными от безнадежности глазами котенка. Он смотрел на меня не дольше секунды и сразу определил, что я не похож на спасителя. Я уже видел этого несчастного у нас во дворе. До сих пор ему как-то удавалось спасаться от людей. Видимо, гонялись за ним уже давно, потому что уже в тот раз, когда я встретил его, он вытягивал вперед перебитую лапу. Как человек с ногой в лубках, которого я как-то видел в школе за углом, в той самой, куда в день вступления немцев дядя Гриша и сапожник Федька отнесли раненого танкиста. Там копошились какие-то люди, и однажды я увидел человека, который вылез на крыльцо с костылями под мышками и вытянутой вперед ногой в лубках. Он рвался на улицу, а его не пускали. В груди у меня заныло, по коленям пробежала судорога, словно это у меня была нога в лубках, и это мне было так нестерпимо больно, как человеку, которого силы уволокли в здание школы. Впервые я почувствовал чужую боль и стыд за то, что ничем не могу помочь. Когда я увидал кота с перебитой лапой, во мне мелькнуло что-то похожее. Стыд за то, что я здоровый и сильный, а они — раненый и кот слабые, что им больно, а я не могу помочь или не хочу. Судорога свело колени. «Бросьте кота, сейчас же бросьте!» Ребята вздрогнули, и кто-то из них сказал: «А шо, это твой кот?» У меня не хватило смелости утверждать, что кот мой. «Какая разница? Бросьте и все!» Тогда один из пацанов сказал тихо: «Не твой кот, так и поняй отсюда, пока не надавали пачек». И все заголосили разом: «Пошел ты знаешь куда! Тю, скаженный! Малохольный нашелся!» Я продолжал твердить свое: «Не смейте мучить кота, не мучьте животное!» Тогда один из пацанов ростом побольше остальных, и первый, кто понял, что я бессилен им помешать, сказал насмешливо: «Ля, кто его мучит? Мы же играем! Сеня, держи нашего котика за хвостик!» И Сеня, до странности толстый, схватил кота за хвост, похожий на обтрепанное гусиное перо. «Хулиган, не хватай меня за фостик!» У нас в городе часто не выговаривали букву «Ф» и говорили «хвокус» вместо «фокус». Зато в слове «хулиган» наоборот заменяли первую букву на «ф» — «фулиган», а «хворост» произносили как «форост». Так, видимо, удобнее было произносить сложные созвучия. Люди прилаживали литературный язык к себе, как толпа прокладывает свои тропки через газоны. Я пробился к коту и взял его на руки. Кот только беззвучно открывал рот, да и то не до конца. Словно хотел зевнуть, но вдруг передумал и только вздохнул. Тяжело и грустно, безнадежно. «А ну отойди!» — закричал я Сеньке. Тот не отдавал мне животное, крепко держал его за лапы. Я рвал кота в одну сторону, он в другую. А бедное животное оглядывалось на нас своими грустными глазами, не понимая, кто обидчик, а кто защитник. Мы оба причиняли ему боль. Все остальные начали потихоньку оттирать меня в сторону. Настойчиво сопели и упрямо толкали локтями. Теперь они оглядывались по сторонам, потому что боялись, а вдруг кто-то увидит, как они толкают меня. Человек все-таки не кот. И тут появилась моя мама. «Ну что у вас тут, Владик?» — спросила она, близоруко вглядываясь в мое побледневшее от страха лицо. «А шо, ничего, отыграемся с котиком», — ответил за меня кто-то. «Ага, играемся, и ваш Владик тоже. Хочешь поддержать котика?» — спросил меня ласково Сенька. «Не хочешь и не надо». «Не хочешь, так пошли!» — неожиданно поддержала Сеньку моя мама и выволокла меня из круга. «Бедный Сенька, опух совсем от голода!» Только тогда я понял, почему этот Сенька такой толстый. Мама тащила меня по двору, я оглядывался назад, но больше не сопротивлялся. Я тоже рад был, что она увела меня. Да-да, рад. Сделать я все равно ничего не мог, а видеть, как убивают беспомощное животное, не хотел. Я шел, как во сне, и словно сквозь сон услышал, как мама сказала соседу: «Федя, у вас наверняка есть старый мешок. Бросьте его ребятам во двор». «Я бы сама дала, но у нас нет. У нас ничего нет, но мы гордые, мы не как все, не как люди». Мама злилась на меня, как будто я был в чем-то виноват. Странно, но когда она рассказала о случившемся бабушке и тете, бабушка проворчала: «Еще хорошо, что мальчика не тронули. Мало ли что могло быть. Надо же понимать наше положение». И тетя вдруг обозлилась. «Да, знает же, что у нас такое положение. Она гличает». «Да, у меня, у моей бабушки и тети было особое положение. Не как у всех. пошли слухи, что немцы жестоко расправляются с евреями, со всеми поголовно. Пока что они ничего такого не делали. Только однажды Давида, который, как обычно, стоял в подворотне, два немецких солдата поманили к себе и спросили: «Юде, я, Юде». Примечание: «Еврей, да, еврей, немецкий». Давид замахал руками, будто его спрашивали, не украл ли он чего-нибудь у себя на заводе. Один солдат потребовал аусвайс, документ, но второй махнул рукой и сказал, что не надо. Давид попятился в нашу подворотню, потом повернул за угол и кинулся бежать. Солдаты весело свистели ему вслед и что-то кричали, из чего можно было понять, что они еще вернутся. Что тогда будет, немцы не сказали. Только один из них провел ребром ладони по своему горлу. Дядя Гриша перевел этот жест по-своему. «Секир, башка тебе будет, Давид! Ой, Давид, текай, Давид!» Давид перестал выходить на улицу и даже по двору ходил, крадучись. Ему еще сложнее стало добывать пищу, и он совсем превратился в скелет. На нем уже не держались брюки. Однажды я обнаружил его у своего мусорника. Каждый день я ходил к большому ящику из неструганных досок, который стоял на задворках дома, где жили немцы. Наш двор граничил с этим двором за дами. Туда я повадился ходить за добычей. Ящик всегда был завален до самой крышки, которая не закрывалась. Зимой жидкие помои, которые выливали тут же, иной раз не донося до ящика, превращали мусорник в ледяной дом. Загоняя в пальцы занозы, я вскарабкивался на самый верх этой помойной горы. Постепенно, теряя от голода силы, я все больше и острее ощущал ее высоту. От одного вида вмерзших в лед огрызков меня мутило. Я сбрасывал со своего манблана пачки газет, оберточной бумаги. Немцы все упаковывали в красивые коробки и пакеты. Потом отбирал то, что могло пригодиться. Консервные банки, коробки из-под галет с крошками на дне. Пошарив пальцами под отогнутой крышкой пустых консервных банок, я что-нибудь обнаруживал. Нетерпеливо совал в рот жалкие остатки. От этого резь в скулах только усиливалась, и голод становился нестерпимей. Спускаясь вниз, я аккуратно разворачивал газетные комья. Там, внутри, кроме пачек из-под сигарет и окурков, попадались иногда сморщенные кусочки сыра. Корки от сыра смешивались с остатками лимонов. Соленое с кислым, сладкое с горьким. Иногда в рот попадало такое, что при всем голоде, который терзал меня днем и ночью, приходилось выплевывать. И чем красивее была упаковка, тем подозрительнее казались мне продукты. Я разворачивал газеты, чтобы выискать в них крохи еды, окурки из сигарет с золотыми ободками, и всматривался в газетные снимки. Сытые генералы победно улыбались, видя, как я роюсь в остатках их пищи. Готических букв я не разбирал. и потому ограничивался разглядыванием фото. А на них высились громоздкие немецкие столы, уставленные блюдами так, что не просматривались скатерти, и потому казалось, что пищи у этих проклятых немцев хватит еще на 100 лет войны. А что делалось у нас по ту сторону фронта, мы не знали. По ночам мне снилось мамино село, отрезанное от нас линия фронта, которая давно ползла далеко на восток. Во сне я видел хаты, мазанки, белоснежные, как молочный кисель, ахалабуды, шалаши из сухих веток на баштанах, окруженные грудами арбузов. Однажды я увидел во сне лакированные вишни на ветках и уже собрался было опустить самую спелую ягоду в рот, как вдруг раздался свист, и смешной дедок со старым-престарым ружьем остановил меня. Дедок этот был не то тем самым, что рассказывал про зажаренного кота, не то стариком, который первые месяцы войны в селе учил нас, школьников, скирдовать сено. Меня он не узнавал, то ли по причине своей подслеповатости, то ли потому, что я страшно изменился за оккупацию. Он даже не мог взять в толк, что це за зараза такая оккупация. Я рассказал ему про кота. Я объяснял и завидовал деду, что он не знает того, что пришлось пережить мне. И тут же сам себя мысленно перебивал. Как же он не понимает, если сам рассказывал, как смолили кота? Хотя дед этот был совсем не тем, который рассказывал про кота. А, впрочем, все они были по другую сторону, и понять нас, умирающих на оккупированной территории, конечно, не могли. Мне хотелось, чтобы дед поскорее кончал допрос, и я мог бы дорваться до вишен, которые соблазнительно краснели передо мною. А дед ходил вокруг дерева, собирал косточки от вишен, съеденных кем-то, и заряжал ими ружье. Он прицеливался в меня, и сколько я не говорил ему, что я Владик Пилипченко, выходец из этого села, не верил и ружье не опускал. Дед все спрашивал, словно не слышал моих слов. «Та ты наш, чи ихний? Если наш, так почему они тебя ловлять, а? Отвечай!» И я никак не мог объяснить ему, что ловлять меня как раз немцы за то, что я наш. И тут же вспоминал, что ловили меня совсем не как Пилипченко. Получалось, что я обманывал деда, чего-то не договаривая про свое особое положение. А дед смотрел на меня с хитрой улыбкой, будто понимал, что я от него скрываю. Я старался как можно популярнее объяснить, что он не может меня понять, потому что живет за линией фронта, где ничего такого, как у нас, не бывает, не бывало и не может быть. Дед грустно качал седой головой, и я вдруг начал понимать, что это тот самый старик, который рассказывал мне про жареного кота. Он жил давно, очень давно, еще в дикие, жестокие времена. Когда я снова стал ему говорить про то, что у них там, за линией фронта, все по-другому –